Тем временем представительный мужчина закрыл свою машину и направился именно в тот двор, из которого только что пришла Надежда Николаевна. «Все интереснее и интереснее». Надежда встала со скамьи, пересекла двор и заглянула в подворотню, в которой скрылся представительный господин. И успела заметить, что он вошел в тот самый подъезд, где находилась нехорошая квартира. Так, всякие сомнения отпали. Это именно он, тот мужчина, о котором говорила рыжая особа. Надежда еще раз взглянула на подъезд и вернулась к своей скамейке. При этом она на мгновение остановилась возле черной машины и сфотографировала ее на свой мобильный телефон так, чтобы в кадр попал номер машины. Только она успела сделать этот снимок и села на скамейку, чтобы заглянуть в пакет, как снова раздался звук мотора. Только на этот раз куда более громкий, и во двор вкатился большой, сверкающий лаком и хромом мотоцикл. Мотоцикл остановился неподалеку от черной машины, и из него ловко соскочил мотоциклист. Он снял черный защитный шлем, высвободив сидеющий конский хвост. Надежда Николаевна недовольно взглянула на него и узнала того престарелого байкера, который совсем недавно приставал к ней возле станции метро. Байкер огляделся и заметил Надежду. «О, кого я вижу!» — воскликнул он радостно. «Девушка, это вы? Как приятно увидеть знакомое лицо! Но я же знал, что наша встреча — это судьба. Она была нам предначертана небесами. Давайте все же куда-нибудь закатимся. Посидим, пообщаемся. Я вижу, что нам с вами есть о чем поговорить. У нас с вами очень много общего». Надежда еще только подбирала слова, чтобы вежливо, но твердо отшить престарелого ловеласа, когда из соседнего двора появился господин с седыми висками. Выглядел он весьма недовольным, даже разгневанным. Не задерживаясь ни на секунду, проследовал к своей машине, сел за руль и поехал прочь. И тут до Надежды дошло, зачем этот господин приходил в нехорошую квартиру и почему он вышел из нее в таком скверном настроении. Он пришел туда за пакетом, который Алиса оставила в бачке. И этого пакета он, само собой, не нашел, поскольку вот он у нее в руке. «Ну так как, девушка, вы согласны?» — снова начал свою атаку неувядающий байкер. «По глазам вижу, что согласны. Но ведь по глазам вижу». «А что?» — неожиданно для себя решилась Надежда. «Пожалуй, согласна. Только вы для начала не покатайте меня на своем мотоцикле. Он такой крутой», — подсказал байкер. «Садись, прокачу с ветерком. Это надо почувствовать». «Хорошо», — Надежда взгромоздилась на мотоцикл, мечтая только об одном, чтобы ее не увидел никто из знакомых. Если ее кто-нибудь увидит, конец ее репутации. Байкер вытащил откуда-то из внутренности мотоцикла второй шлем и напялил его на Надежду. «Держись за меня!» — скомандовал он, и мотоцикл сорвался с места, как застоявшийся конь. «Куда поедем?» — прокричал байкер, перекрывая шум ветра. «А можно за той черной машиной, которая только что отсюда выехала?» — смущенно проговорила Надежда. «За той машиной?» — байкер покосился на Надежду. «Знакомый твой, что ли?» «Ну, допустим, знакомый». «Вот оно как!» — обиженно протянул байкер. «Значит, ты только для того согласилась, чтобы за дружком своим проследить, а я, значит, так просто?» «Слушай, ты бы на дорогу смотрел, а то не знаю, как тебе, а мне жизнь дорога». «Ты не беспокойся, я на байке уже 40 лет гоняю. Я на нем вообще завязанными глазами ездить могу. Лучше не надо. Ну ты как, поедем за черной машиной? Ладно, вздохнул байкер, так и быть. И почему это все лучшие девушки всегда достаются другим? Слушай, я же тебе говорила, что не просто так у метро торчу, а работаю. Надежда решила сразу же выяснить отношения и поставить точки над «и». А то еще этот престарелый хиппи подумает, что может на что-то рассчитывать. «Точно?» — прокричал байкер. «То-то я смотрю, ты такая деловая. В каком агентстве служишь?» «Нам говорить не положено», — буркнула Надежда, поскольку сказать-то ей было нечего. Настроение у нее стремительно падало. Вот что делает она. Приличная, интеллигентная замужняя женщина в компании этого байкера. Как проводит субботний вечер? Уж 8 часов скоро муж с работы вернется, а ее нет дома. Ей положено встречать мужа вкусным ужином, тапочки подавать и радостно щебетать, чтобы у человека сразу поднялось настроение и усталость от рабочего дня пропала. А если он придет в пустой дом, то никаких положительных эмоций не испытает. Да еще и кот на Надежду наябедничает, это уж точно. Но теплый ветер так ласково обдувал лицо, и так здорово было мчаться на ревущем мотоцикле, что Надежда отбросила тревожные мысли и дала волю своему авантюризму. «Ну как?» — байкер оглянулся на ходу. «Здорово!» — честно ответила Надежда. «Просто отпад! Но мы его не упустим?» «Да ты что!» — возмутился байкер. «На моей коняшке кого угодно догоним!» И то правда. Они держались почти вплотную за черной машиной. Машина ехала по проспекту, затем свернула на набережную, постояла немного в пробке. Тогда байкер ее немного обогнал, чтобы не мозолить глаза. Пробка быстро рассосалась, суббота все-таки, люди с работы не едут. Черная машина выехала на мост, мотоцикл поджидал ее с другой стороны. Проехали еще немного, свернули в переулок, и черная машина остановилась возле сияющего стеклом и металлом здания нового бизнес-центра. Водитель, так похожий на актера из сериала, вышел, запер машину и направился к дверям. И хоть шел он, уверенно ступая походкой солидного занятого человека, Надежда была уверена, что находится он в крайней степени ярости. «Он тут работает», — сказал байкер, проследив за ее взглядом. «Стоянка только для сотрудников бизнес-центра. Да и то не для всяких. Только для важных персон. Секретарша какая-нибудь, небось, свою машинешку сюда не приткнет, не позволит». «Ясно», — Надежда сняла шлем и слезла с мотоцикла. «Спасибо тебе. И пойду я на разведку». «Да я подожду, мало ли что. Только не здесь», — сполошилась Надежда. «Вон охранник в нашу сторону смотрит». Байкер тут же отъехал за угол. Надежда Николаевна перешла улицу и открыла дверь бизнес-центра. Обычный, довольно просторный холл, вертушка, будка охранника прозрачная, в углу окошечко, как у них в институте было, бюро пропусков называлось. Тут, стало быть, тоже пропуска выдают, чтоб посторонние не шлялись. «Женщина, вы куда?» — окликнул охранник. «Мне в турфирму», — ляпнула Надежда, подойдя к вертушке. «В абориген», — говорила она совершенно машинально, поскольку пыталась разглядеть сквозь вертушку табло лифта. Лифт шел вверх, ясно, на нем ехал тот самый тип, за которым она следила. «Закрыто у них уже, до 7 работают», — по инерции заговорил охранник и тут же спохватился. «Какой еще абориген? Нет у нас такой турфирмы. У нас только Travel Lux». Он махнул рукой в сторону стены, где были перечислены все фирмы, которые находились в этом бизнес-центре. «Ну надо же, а я думала, что абориген здесь», — бормотала Надежда. «Перепутала, значит. неправильно меня информировали. Надо же, вот и верим после этого. И вообще закрыто все, рабочий день давно кончился. Охраннику хотелось поскорее выпроводить постороннюю тетку и заняться своим кроссвордом. Лифт остановился на 5-м этаже. «Ухожу уже, ухожу». Надежда посмотрела на стену, где черным по белому было написано, что на 5-м этаже бизнес-центра находится офис компании «Ситиком». И больше ничего. Компания большая, офис ее весь этаж занимает. «Так-так», — подумала Надежда, — «там телесеть, тут «Ситиком», конкурирующие фирмы, и сотрудники их общаются через бачок унитаза. Очень интересно. Не обнаружив в окрестностях мотоцикла, она даже слегка разочаровалась. Уж больно понравилось ей ездить. «Я тут!» Байкер потихоньку выехал из тупичка на своем красавце. «Куда теперь?» «Теперь смена моя закончилась. Другие заступают», — объявила Надежда. «Конец моего рабочего дня». «Так можем посидеть где-нибудь», — обрадовался байкер. «Пообщаемся, поговорим о жизни». «Не можем», — твердо сказала Надежда. «Спасибо тебе большое, но, извини уж, не получится». «Муж?» — спросил он коротко. «А то», — в том же стиле ответила Надежда. «Понятно. Такая женщина, само собой, не может быть одинока. Но хоть домой тебя доставлю», — вздохнул байкер. Всю дорогу Надежда тряслась, что ее увидят соседи на мотоцикле с посторонним мужчиной, и умолила байкера высадить ее за 2 квартала до дома. Простились дружески. К счастью, Антонина Васильевна смотрела сериал и не маячила ни у подъезда, ни на балконе. Надежда открыла дверь своим ключом, и сердце ее тотчас упало вниз. На коврике возле двери стояли мужнины ботинки, и портфель имел место быть на галошнице. Что делать? Она наклонилась, чтобы расшнуровать кроссовки, а когда выпрямилась, план был уже готов. «Надя!» Муж неторопливо вышел из гостиной с котом на руках. «Где ты была?» Кот, который до того сильно делал вид, что спит, открыл один глаз и посмотрел на Надежду с легким необъяснимым злорадством. «Ужо тебе будет!» «Ой, Саша, не смотри на меня!» Надежда закрыла лицо руками и быстро проскочила в ванную. Там она пустила воду на полную мощность и стала тщательно смывать косметику и дорожную пыль. Флакончик с гелем для умывания выскользнул из рук, покатились какие-то баночки с лосьонами и тониками. «Некогда, некогда! Сойдет и простое мыло!» «Надя!» — муж стучал в дверь. «Тебе не нужно помочь? С тобой все в порядке?» Кажется, Надежда спрятала в стиральную машину бейсболку и темные очки, вытерлась полотенцем и открыла дверь. «Саша!» — воскликнула она. «Посмотри на меня! Внимательно посмотри!» Муж послушно выполнил приказание. «Ты ничего не замечаешь?» «Да ничего такого. Лицо чистое, румяное, глаза блестят. А что случилось? Где ты была?» «Да вроде ничего не случилось». Надежда сделала вид, что рассматривает себя в зеркале. «Тебя нет, а мне косметолог позвонила. У нее свободное время оказалось. Ну, я и пошла. Там какой-то новый химический пилинг. Сначала ты ничего, а потом как защипала, и все лицо пятнами пошло. Хорошо, что я темные очки взяла, а то и на улицу с такой физиономией не выйти было. Ну, как сейчас? Только не смотри, что я не причесана». «Да хорошо все. Кожа гладкая, помолодела прямо». Муж выпустил кота, чтобы обнять Надежду. Как уже говорилось, кот только делал вид, что крепко спит. Поэтому он ловко сгруппировался в воздухе и приземлился на все 4 лапы, после чего негодующе фыркнул и ушел прочь, держа хвост перпендикулярно полу. Надежда вспомнила про пакет, лежащий в сумке, только утром в понедельник, когда муж ушел на работу. Внутри большого бумажного пакета был еще один, поменьше, а уже в нем лежали какие-то распечатки с цифрами. Вроде похожи на номера телефонов. А может и нет. Надежда решила не ломать голову, спрятала маленький пакет на лоджии под ящиком с цветами. Туда муж точно не полезет никогда, ему это и в голову не придет. И занялась, наконец, накопившимися хозяйственными делами. Даша Лютикова посмотрела на часы. Была уже половина пятого, а на шесть у нее назначена встреча с новым знакомым. Ох уж этот новый знакомый! Даша вспомнила его самодовольную физиономию, его тупые пошлые шутки, его громкий голос и оглушительный смех, больше похожий на конское ржание. Вспомнила, как он считал копейки, когда расплачивался в ресторане. В довершение ко всем его достоинствам, чего стоит имя Митрофан, застрелиться, повеситься. Ей ужас, как не хотелось с ним снова встречаться. С другой стороны, никого другого на примете у нее не было. Не болтаться же одной в субботний вечер. Даша вздохнула и открыла платяной шкаф, чтобы выбрать подходящий к случаю наряд. Надеть, что ли, зеленое платье? Оно очень идет к ее глазам. Пусть этот Митрофан козел, но она, по крайней мере, выйдет в люди в красивом платье. Даша сняла платье с плечиков, надела его, и настроение ее еще больше испортилось. Платье было тесно в талии. Неужели она так растолстела с прошлого года? Желание идти на свидание к Митрофану и без того не слишком сильное, таяло на глазах, как мартовский снег. Может, и не стоит? Может, отказаться? И тут ее мобильный телефон зазвонил. Даша решила, что это звонит Митрофан, послать его подальше. Однако, взглянув на дисплей, она увидела, что звонит не Митрофан, а лучшая подруга Светка. «Лютик!» — выкрикнула Светка, едва Даша нажала на кнопку. «Ты стоишь или сидишь?» «Ну, стою. Тогда сядь, а то упадешь от моей новости». «Что случилось-то? Ты села?» «Села, села. Так вот, представляешь, кого я встретила? Ни за что не догадаешься. Даже не пытайся». «Ну, говори уж, не тяни. Я с тобой в кто, где, когда играть не собираюсь». «Я встретила Лёшку. Лёшку Тихомирова». «Что, правда?» Даша почувствовала, как сердце ее учащенно забилось, во рту пересохло. Лёшка Тихомиров — ее первая любовь. «Застрелиться, повеситься». «Стала бы я врать, как ты думаешь?» «Нет. Хорошо, что ты во мне не сомневаешься. Значит, он приплыл застрелиться, повеситься». «Это ты, похоже, приплыла», — хихикнула подруга. «Моряки, они не приплывают, они приходят. И он только что пришел из Гонолулу. Можешь себе представить? Прямо из Гонолулу». «И как он?» пролепетала Даша, чувствуя, как у нее подкашиваются ноги. «А ты как думаешь?» «Хорош, как молодой бог. Еще и в форме, еще и после Гонолулу. Так что быстро собираешься, красишься и поедем к Люське Жуковой». «Застрелиться, повеситься. А при чем тут Люська?» Даша от неожиданных новостей плохо соображала. «При том, что у нее сегодня день рождения, и Тихомиров там будет. И хватит тратить время. Приводи себя в порядок, я за тобой через полчаса заеду». Не успела Даша нажать кнопку отбоя, как телефон просигналил, сообщая о новой СМСке. Даша взяла телефон, открыла сообщение. На этот раз сообщение было от Митрофана. Митрофан просил ее прийти на полчаса раньше. «Вот еще. Нужен ей этот Митрофан с его конским хохотом. Раньше или позже ей без разницы. Митрофан отменяется. Лёшка пришел из Гонолулу застрелиться, повеситься». Высокий сутулый человек в куртке с опущенным на глаза капюшоном с трудом припарковался, выбрался из машины и, загребая ногами, подошел к станции метро. Он умел делаться незаметным, как хищник в осеннем лесу, умел растворяться в толпе, особенно такой многочисленной и суетливой, как здесь и сейчас. Заняв удобное место неподалеку от входа, он внимательно следил за потоком пассажиров, выходивших из подземки. Как всегда в преддверии ритуала, он почувствовал волнение, возбуждение, нетерпение. Сердце билось часто и сильно, кровь быстро струилась по жилам. Скоро, скоро начнется то, что составляло теперь главное содержание его жизни. На часах было 6:25. 5 минут до назначенного времени. Вряд ли та девица придет раньше времени. Всякая уважающая себя девушка постарается непременно опоздать немного, 5 минут. Но опоздать, чтобы повысить свою самооценку, чтобы заставить мужчину понервничать, поволноваться. Значит, она появится 10 минут, не раньше. Однако прошло 5 минут, 10, 15, а девица все не появлялась. Мужчина с каждой минутой все сильнее нервничал и злился. У него все было так точно, тщательно рассчитано. Уже 6:20, она опаздывает уже 10 минут. Да куда же она запропастилась? 6 появится Митрофан. И весь план полетит к чертовой матери. Придется перестраиваться на ходу. Мужчина еще раз пробежал глазами по толпе. Вроде бы мелькнула девушка, похожая на новую знакомую Митрофана. Мужчина напрягся, шагнул вперед. Но к девушке подошел крепкий плечистый парень. Они поцеловались и пошли в сторону торгового центра. Не та. Мужчина снова взглянул на часы. 6:50. Скоро появится Митрофан. Придется внести в план коррективы. Он почувствовал тоскливое, тянущее ощущение в животе, жаркую пульсацию в затылке. Да, нужно себе признаться, он уже настроился на ритуал. Он ждал его. Ждал с нетерпением, как наркоман ждет очередного укола, не говоря уже о той великой цели, которая маячила за этим ритуалом. Как же трудно будет отказаться? Как же трудно будет отложить все еще на неделю? Мужчина снова просканировал взглядом толпу пассажиров. Девушки не было. Черт! Что же она не получила его сообщение? Или просто проигнорировала его? А может, она была слишком далеко и не успевала приехать в 6:30? А вот и Митрофан появился. Мужчина еще глубже натянул капюшон, спрятался за угол сувенирного ларька, чтобы Митрофан не заметил его. Впрочем, этот придурок ни о чем и ни о ком не думает, кроме предстоящего свидания. Он, как головой вертит, высматривает свою знакомую. Однако где же она? Мужчина в капюшоне снова взглянул на часы. 6:50. Пора бы и честь знать. Что же она? Решила продинамить Митрофана? Тут к нему подошел, хромая и спотыкаясь, старый бомж. На бомже тоже была куртка с капюшоном, и мужчину передернуло. Он увидел в бомже пародию на самого себя. «Ты чего здесь это стоишь?» — прошепелявил бомж, кривя беззубый рот. «Вали это отсюда! Тут это мое законное место. Проваливай отсюда срочно!» Мужчина ничего не ответил. Он только взглянул на бомжа из-под капюшона бледными ледяными глазами и тут затрясся, попятился, заморгал и пролепетал испуганно. «А я что это? Я это ничего. Стой тут-то, если тебе нравится». И тут же исчез за углом. Толпа на выходе начала понемногу редеть. Девушки все не было. 6:50. Митрофан выглядит разочарованным. Что ж, его можно понять. Вот он достал телефон, ответил на звонок, коротко переговорил и пошел прочь от метро. Выходит, понял, что подружка его кинула, и оперативно поменял свои планы. Интересно, куда это он направляется? Мужчина в капюшоне привычно слился с толпой, двинулся по следу Митрофана. Тот шел в сторону той самой съемной квартиры. Интересно. Проходя мимо своей машины, мужчина в капюшоне достал из кармана ключи, нажал кнопку сигнализации, машина приветливо подмигнула, сел в машину, завел мотор и медленно поехал вслед за Митрофаном. Он знал, что следить из машины удобнее. На улице машина не так заметна, как человек. Так и есть. Митрофан идет к той квартире, к той самой квартире. Что это он задумал? Вот он подошел к знакомому дому, вошел в подъезд. Что у него? Обнаружилась запасная подружка? —